Житие преподобного оптинского старца Исаакия Антимонова. Преподобный Исаакий, в миру Иван Иванович Антимонов, родился в Курске 31 мая 1810 года. Его отец Иван Васильевич происходил из старинного зажиточного купеческого рода. Семья придерживалась строго патриархального образа жизни старого русского купечества и вела благочестивую христианскую жизнь. Будущий настоятель Оптиной пустыни рос в обстановке любви, послушания родителям, в твердом соблюдении церковного устава и нравственной строгости. Мальчик отличался скромностью, молчаливостью, ясным умом, простотой и честностью. Любовь к уединению и молитве рано обнаружила в нем наклонность к монашескому образу жизни, чему способствовало также и воспитание в строго христианском духе, благоговение к храму Божию и ежедневное посещение богослужений. Желание уйти в монастырь созревало в нем постепенно. К 36 годам оно окончательно окрепло. Этому способствовало также поступление в Оптину пустынь его старшего брата Михаила. И вот в 1847 году, уже зрелым человеком, приняв твердое решение, он покинул отчий дом и поступил послушником в скит Оптиной пустыни. Послушник Иоанн всецело верил себя духовному руководству старца Макария. С великой ревностью выполнял он послушание, пек хлебы, пел на клиросе, неукоснительно посещал все скитские богослужения. По облачении в ресофор в 1851 году и пострижении в мантию в 1854 году отец Исаакий еще более ревностно стал относиться к своему внутреннему духовному устроению, не давая себе поблажек ни в чем. Смиряя дух, непрестанно порабощал тело, удручая его подвигами поста, больше времени стал проводить в умном делании и чтении творений святых отцов. Избегая славы мира сего, исключительно за послушание своему духовному отцу, старцу Макарию, принял в 1855 году рукоположение в иеродиакона, а затем в 1858 году в иеромонаха. По принятии сана преподобный Исаакий продолжал вести подвижническую жизнь, стал еще строже и требовательнее к себе. В 1860 году старец Макарий предпринял поездку в Москву к митрополиту Филарету и получил благословение на избрание отца Исаакия настоятелем вместо престарелого архимандрита Моисея. В конце этого же года преподобный Макарий почил в Бозе, оставив отца Исаакия на попечение старца Амвросия. В 1862 году, после смерти настоятеля Оптиной пустыни старца Моисея, преподобный Исаакий становится его преемником. В историю Оптины он вошел как многопопечительный строитель. В течение 30 с лишним лет ведет он монастырь. Его стараниями достраивается храм всех святых на новом кладбище, сооружается новый иконостас в Казанском соборе и перестраивается старый во Введенском, производится новая роспись стен, строится монастырская больница с аптекой для бесплатного пользования, с церковью при ней во имя святого Илариона Великого, а также книжная лавка, двухэтажное здание Рухлядной, достраивается водопровод, воздвигается здание новой гостиницы и множество помещений реставрируется, переделывается, поновляется и строится вновь. Под его мудрым управлением Оптина приобретает лесные участки, решается проблема топлива. Открывается свечной завод, поощряется разведение монастырских садов и огородов, но, обращая большое внимание на внешнее благоустройство монастыря, еще большее попечение имел отец-настоятель о внутреннем благоустроении его насельников. Узнав на собственном опыте великую пользу старчества, отец Исаакий духовное кормление братьев возложил на старцев, сначала на преподобного Амвросия, а по его смерти на преподобного Иосифа. И сам относился к старцам с неизменной преданностью, послушанием, уважением и сыновней любовью. преподобный не совершал без благословения старцев никаких монастырских дел и учил этому братию. Каждую субботу он отправлялся для исповеди в скит и, сидя в приемной старца Амвросия вместе с другими, смиренно дожидался своей очереди. А после кончины старца продолжал также аккуратно посещать его преемника, старца Иосифа, хотя он был из числа постриженников настоятеля Исаакия, и только незадолго до кончины, когда силы уже стали оставлять его, он начал приглашать старца к себе. Его духовные наставления были просты. Их назидательность и утешительность всегда оказывали благотворное воздействие, ибо были плодом благодати и многого опыта и исходили из сердца любящего при искреннем желании добра своим чадам. Молитва Иисусова была непрерывно на устах его, где бы он ни находился. Совершенно равнодушно относился преподобный к наградам и повышениям. Все же, помимо его воли, его не раз вознаграждали за его труды по управлению обителью. В 1885 году он был возведен в сан архимандрита, получал и ордена святой Анны III и II степени и святого Владимира IV и III степени. В июне 1894 года началась у него предсмертная болезнь. За 2 недели до блаженной своей кончины он начал ежедневно причащаться святых христовых тайн. 22 августа он мирно почил о Господе в глубокой старости, 85 лет от роду. Светлая душа его воспарила в обитель Отца Небесного в вечную блаженную жизнь. Молитвами святого преподобного оптинского старца Исаакия: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.